Говорится, что есть одно из форм, это означает провоцировать зависть других. Это также является греховной деятельностью. Но это очень сложно. От этого очень сложно избавиться. Он знает, что такое искушать. Ты можешь вот искусить кого-то? Не откусить, а искусить. Вот женщина, как думаешь, может искушать кого-то? Чтобы ее захотели. Ну? Только она-то может не захочет. Она захочет, чтобы ее захотели. Она, может быть, и не хочет. Но она хочет, чтобы ее захотели. Может она это сделать? Вот так же человек. Но она может это делать, как бы даже не соображая, что она это делает, как я говорю. Короткую юбку наденет и ходит. Потом, если за ней кто-то приставать начинает, она делает такие глупые глаза. Я прям даже не понимаю, что ко мне приставали. Уже голая ходит у них. От одежды одни ганти мало только. И она удивляется, что там к ней приставили. Ну что это? Вот так и человек, он может так себя вести, даже неосознанно, что все люди завидуют ему. Поэтому иногда человека как бы ставит Кришна, помогает преданным, когда он видит, что говорит, ну, может быть, кто-то завидует, не стоит этого делать. Кто-то завидовал твоей квартире, пора ее обокрасть. Что ты стал не очень внимательным, что как бы так внешне это вел, что люди, могут быть, позавидовали. Поэтому лучше что-то убрать у тебя, чтобы тебе не завидовали, я тебя берегу. Люди же завидуют, что сделаешь? Они особенно завидуют, когда... Им это достается очень тяжелым трудом. А вам это достается, по их мнению, не тяжелым трудом. Вам приходит это само собой как-то. В результате чего-то там, какого-то обмана. Обмана Божьего. Божий промысел. Они начинают завидовать. Почему я должна работать или я должен работать? А ему тут приходят и дают. Ну, падла, классно быть браманом. И человек может завидовать всем. Когда человек завидует, он критиковать начинает. Зависть в невежестве. Он разрушает. Зависть в страсти он хочет такого же. Зависть в благости, она как выражается? Человек хочет избавиться от зависти.